утром Шаваль должен был начать работу на шахте. Эта мысль опять привела Катрин туда, хотя она чувствовала, что говорить с ним бесполезно. Между ними все кончено. В Жан-Барте добыча прекращена, а в аварийскую шахту вернуться невозможно. Шаваль обещал задушить ее, если она туда полезет. Он боялся, что она будет дурно говорить о нем и повредит ему. Так что же делать? Куда деваться? Подыхать с голоду? Уехать куда-нибудь? Уступать грубым приставаниям мужчин? Она еле волочила ноги, спотыкаясь, попадая в рытвины, и все брела, брела, утопая в слякоти, забрызганная грязью до пояса. Дороги совсем развезло, она шла все дальше, не смея даже присесть на камень и отдохнуть. Наконец рассвело. Катрин узнала фигуру Шаваля. Из осторожности он шел окольным путем, огибая Терекон. Потом заметила Лидию и Бебера, выглядывавших из тайника, который они устроили себе в штабеле крепежного леса. Они провели тут всю ночь на страже, не смея уйти домой, так как Жан-Лен приказал им дождаться его, и пока он спал в реке Лияре, словно в пьяном бреду после своего убийства, двое этих детей мерзли на улице и, чтобы согреться, жались друг к другу. Ветер свистел в щелях между стойками из каштана и дуба, а они лежали, свернувшись в комочек. Им казалось, что они тут, как в заброшенной хижине дровосек. Лидия не решалась рассказать, как ей тяжело от того, что Жан-Лен мучает и бьет ее. У Бебера тоже не хватало смелости пожаловаться на атамана их шайки, а ведь от его оплеух у Бебера вспухали щеки. Право, Жан-Лен уж обижает их, посылает на воровство, за которое им могут кости переломать, а всю добычу забирает себе, с ними не хочет делиться. Возмущение переполняло их сердца и кончилось тем, что они бросились друг другу в объятия, невзирая на строгий запрет Жан-Лена, грозившего, что он явится невидимкой и задаст им трепку. Кары этой не последовало, и они продолжали обмениваться тихими поцелуями, не помышляя ни о чем дурном, вкладывая в эти ласки всю свою долгую подавленную любовь, всю нежность из страдавшегося сердца. Целую ночь они согревали друг друга и были так счастливы в своей темной норе, как никогда еще не бывали, даже в день святой Варвары, когда можно было угощаться оладьями и пить вино. Внезапно раздалась фанфара гарниста. Катрин вздрогнула. Поднявшись на груду бревен, она увидела, что солдаты, охранявшие шахту, встали под ружье. К воротам подбегал Этьен. Бебер и Лидия выскочили из своего тайника. А вдалеке, по дороге, спускавшейся из поселка, толпой бежали люди, мужчины и женщины. И при свете разгоравшегося дня четко видны были их гневные жесты. Глава 5. Все двери надшахтных строений заперли, и 60 солдат с ружьем к ноге преграждали доступ к единственной незапертой двери, за которой узкая лестница вела в приемочную, а также в комнату штейгеров и в раздевальню. Капитан построил солдат в два ряда у кирпичной стены, чтобы на отряд не могли напасть с тыла. Сперва углекопы, прибежавшие из поселка, держались на некотором расстоянии. Их было человек 30. Они переговаривались, перебрасывались бессвязными и яростными возгласами. Жена Маэ прибежала первой, наспех прикрыв косынкой трепанные волосы, держа на руках уснувшую Эстеллу. Теперь она все твердила в лихорадочном возбуждении: никого не впускать и не выпускать. Мы всех сцапаем. Маэ соглашался с ней. Но тут пришел из реки Льяра конюх Мук. Его схватили, не хотели пропустить. Он отбивался, кричал, что «Пускать овса! Им дела нет до революции!» А кроме того, на конюшне одна лошадь сдохла, и его ждут, чтобы поднять ее наверх. Этьен высвободил старика-конюха, и солдаты пропустили его в приемочную к клеть. А через четверть часа, когда постепенно возраставшая толпа забастовщиков стала угрожающей, в нижнем ярусе приемочной распахнулись широкие двери, и из нее вышли люди, которые волокли за собою околевшую лошадь.